Они звонко смеялись и бросали друг в дружку снежными шарами. «Не догонишь, не догонишь!» — задорно крикнул мальчишка и припустил бегом к дому. «Ах ты!» — возмутилась девочка и помчалась было за ним, но тут же остановилась, завидев нас. «Ой!» Мальчик тоже обернулся и замер. «Мама! Папа!» — закричал он и заколотил в дверь. На его крик выглянула рослая круглолицая женщина, на ходу накидывавшая на плечи шерстяной платок. «Рангрид!» Чудесница улыбнулась и спрыгнула с коня. «Это Лив», — пояснила она нам. «Хозяйка этого дома и жена Сверы. О, а вот он сам». Из кузницы показался широкоплечий мужчина, на котором были надеты только штаны и кожаный передник. Сверы подошел к жене. Они были разными и в то же время неуловимо похожими. «Хорошо, что ты приехала», — произнес он низким голосом, протягивая руки к Рангрид. На мгновение я почувствовал острый укол ревности, хотя ничего такого Сверы не сделал. «Я тоже этому рада», — произнесла чудесница и указала на нас. «Это мои друзья. Я прошу оказать им такое же гостеприимство, как и мне. К тому же они помогли мне, как никто раньше». Рангрид умолкла и многозначительно посмотрела на семейную пару. Лив глянула на меня. В ее серых глазах появилась улыбка. Добрая и мягкая, как весна. «Будьте нашими гостями и добро пожаловать!» «Проходите в дом», — подтвердил Сверы. «Благодарю», — ответил я, спешиваясь. «Как быть с лошадьми?» «С ними все будет в порядке», — улыбнулась Лив. «Идемте, покажу, где их оставить, а заодно и еды принесу». Я уснул почти сразу. Вечер пролетел очень быстро. Сытная еда, доброжелательные хозяева и навалившаяся усталость после дороги сделали свое дело. Дом кузнеца был невелик, но сейчас мне сгодился бы и плащ на полу, лишь бы отоспаться. Правда, Лив живо указала мне на застеленную шкурами и шерстяным одеялом лавку и только прицокнула языком, мол, негоже в стужу не думать о здоровье. Да и ее как хозяйку позорить. Не споря, я поблагодарил ее и устроился на лавке, стараясь не слышать веселого смеха детей и деловито босящего Йорда. Холод пробрался незаметно. В один миг тело отказалось повиноваться. Я попытался приподнять руку, чтобы натянуть одеяло, но не сумел шевельнуть и пальцем. На мгновение красным отблеском вспыхнула паника. Я глубоко вдохнул в миг ставший морозным воздух и попытался снова. «Лежи!» — прошелестел совсем рядом шепот, похожий на шум ветра и звон льдинок. «Зачем собрался уходить?» Меня сковал ужас. Неясный, необъяснимый. Лишь все внутри вопило «Беги!» Вдоль позвоночника поползли мурашки. «Со мной будет лучше», — выдохнул голос. Ледяные пальцы скользнули по моему телу, заставляя выгнуться, задохнуться от боли и холода. «Боги, как холодно!» «Привыкнешь. Сердце перестанет биться, уйдут печали». Пальцы стиснули горло. Я захрипел. Стылый вихрь скользнул от лодыжек по внутренней стороне бедер к животу и груди. Сердце на мгновение и впрямь замерло, но тут же заколотилось, как бешеное. Морозное дыхание коснулось щеки. «Не бойся, со мной будет хорошо», — шепнули в самое ухо. И тут же раздался хохот, похожий на звон битого стекла. Ледяные пальцы повернули мое лицо, и из горла чуть не вырвался крик. Он смотрел на меня. Внешне схожий с человеком, но только не было ничего человеческого в стылой бездне бледно-голубых глаз. Ни зрачка, ни радужки. Один лед. Такой же, как тот, что скрывает город, ищи не найдешь. Неподвижные, словно мертвые. И, кажется, еще миг и вытянет из тебя душу. Заморозит в вечный хрусталь. Вышвырнет на камни, разбив на множество осколков. А черты лица резкие и острые. Высокий лоб, брови в разлет, будто заиндевевшие ресницы, прямой крупный нос, узкий подбородок. Кожа белее мрамора, только не та эта белизна, что у моего Фессегрима или Некхильды. Тут словно наполнили ее морозным пламенем, слепящим, да не греющим. Длинные серебристые волосы лежали на плечах, а на голове широкий металлический обруч с лунным камнем. Дальше и не разобрать. Все тело скрывали клубы сизого тумана,